и лимонный соль, и морских гадов на закуску, и еще бы легкий коктейль для девушки. Какой у вас столик? Ага, 17-й. Присаживайтесь, сейчас все принесут. Очаровательно улыбнулась Оксана. На подиум стали выходить девушки, делая именно то, о чем говорила сама специфика клуба, то есть стриптиз. Никакой пошлости, кстати. Просто красивые девчонки красиво танцуют. Ну а что до голых сисек доходит, так чего стесняться, если фигура хорошая. В целом все было классно, только немного раздражала шумная компания за соседним столиком. Говорили на русском, но с украинским акцентом. Трое гавриков лет по 25, плюс-минус. Пофиг бы что орали, но напрягал один, что постоянно пялился на Машку. Музыка становилась громче и динамичнее. Диджей за вертушками уже начал подбадривать зал и пошли первые танцы. Через час танцевал весь зал, даже я иногда присоединялся к Мане, хотя совсем не танцор. Ну вот как накаркал. Вроде и место, и публика приличные, но все равно какой-нибудь да инцидент случится. Я только вернулся из уборной в зал, как сразу увидел неприятную картину. Маша присела отдохнуть на диванчик, а к ней приставал тот типок из-за соседнего стола. Подошел ближе, услышал: «Слышь, коза, че ты мне чешешь?» Сама жопой вертела, а потом в отказ: «Поехали, говорю, со мной. Нахер твоего чмыря, хоть узнаешь, что такое член. Бы-бы, ну да, быдло, что поискать еще? И как такого только пустили?» Зашел я со спины, он меня не видел. «Свой член можешь себе в рот засунуть, раз так им гордишься. Вон пошел», обратился к нему громким, но спокойным тоном. «Че-е-е-е, блие-яд». Повернулся ко мне типок. «Че сказал, уебок, драки я не люблю, хотя и доводилось. Даже быдло можно поставить на место и решить проблемы словами. Но этот уже неадекват, глаза кровью налиты, взгляд мутный. Похоже, придется навалять, ну или получить, тут уж как получится». Хмырь схватил уже почти пустую бутылку текилы с нашего стола и, обдав брызгами, разбил ее о край. Развернулся ко мне, махнув розочкой. «Че сказал?» — ревел он в пьяном угаре. «Я ща тя на лоскуты пущу, москаль, и шалаву твою драть будем по кругу во все дыры. У всего есть предел, у меня тоже. Он уже давно перешел все допустимые, но он явно здоровее, еще где-то пара дружков его. Эх, пистолет на входе забирают, ну понятно почему. Так что, как учил меня друг, КМС по рукопашке, вот для таких случаев. Не лезь в лобовую, не оставайся на месте, бей чем придется, бей куда придется». Отскочил к соседнему столику, где увидел небольшой стул, схватил его, но вместо того, чтобы замахиваться, резко швырнул под ноги нападающему, который уже рванул за мной. Типок не угадал мой план, споткнулся и упал. Не теряя времени, с размаху ногой ударил его в пах, он заорал и свернулся, выронив розочку, а потом со всей дури удар ногой в лицо. Противник затих и обмяк. Тут же нарисовались его дружки и стали заходить с двух сторон. Все затихли быстро. Это уже подбежала охрана. Оказывается, уже стихла музыка, а вокруг нас расступилась толпа. Люди шептались, адреналин кипел в крови, но выполнил указание и встал ровно. «Что тут?» Подошел крепкий чернявый парень, немного похожий на цыгана. Осмотрел поле брани, окинул нас взглядом, посмотрел на мною побитого хлопца, который уже начал шевелиться. Потом посмотрел на двоих его дружков. «Я же сказал вам тут не появляться». Чернявый перешел на английский, обращаясь к здоровому чернокожему охраннику. «Том, я же говорил этих не пускать», кивнул в сторону двоих. «И этого теперь тоже». Уже кивком в сторону мотавшего головой моего недавнего противника. «Извини, босс, смена новая, пока не в курсе были, я не увидел». «Ладно, вышвырни их отсюда, и чтобы больше не видел, а то уволю». Охранники поставили на ноги побитого и всех троих повели на выход. Чернявый повернулся ко мне и обратился на английском: «Извините, что ваш вечер был омрачен. Позвольте компенсировать этот инцидент от заведения. Вы же говорите по-русски», — ответил ему на родном, слегка пьяном языке. Собеседник улыбнулся: «Ну мне откуда это знать, почему меня не выставили? Обычно вроде не разбираются, кто там начал. По камерам увидел, что он к твоей девушке приставал. Да и как слышал, они тут и раньше шухер наводили. Случайно сегодня попали. Слава». Он протянул руку. «Леня, девушку Машей зовут». Рукопожатие Славы было крепким. Маша сидела расстроенная. «Леня, ты прости, что в клуб потащила. Плохая была идея. Не гони. Не хотел бы, не пошел. А это обычное быдло. Все же разрулили». «Да, Маша, это я должен у вас прощения просить». Откуда-то вынырнул Слава и сел к нам за столик. представил Славу Маше. Это Слава, он. И тут до меня дошло, что я не знаю, кто он. Так и сидел вопросительно, глядя на Славу. Директор и владелец «Белой розы», пояснил мой новый знакомый и дал такую улыбу, что и нетленный чеширский кот обзавидуется. В это время нам принесли точно такой же заказ, что я и делал. Слава, это еще зачем? Я же обещал компенсировать. Вот. Да ты чего? Мы уже все съели. Разве что текилы немного оставалось. Не, я так не могу. Ну кушайте. А текилу потом с собой заберешь. С таким подходом ты разоришься. Да не, Леня. Все посчитано. Да и это не первый мой клуб в жизни. Ну тогда составляй компанию. Тем более у нас тут все равно никого нет. А давай. Хотя бы моя ворчать не будет, что снова дернул. Тем более дел срочных считай, что нет. И вообще, директор я или только табличка на двери? Вот тут собственно вечеринка и началась. Я имею в виду для нас лично. Мы быстро со Славой накидались текилы, и даже Маша пила, правда пропуская через две. Потом стол накрыл Слава, а я оплатил еще одну альмеку, даже не желая слышать о халяве. Была уже, хватит. Дискотека была в самом разгаре. Орали, танцевали, общались. В общем, отрывались на полную, как и положено людям, выбравшим подобный тип досуга. Потом пришла Оксана и сварливо отчитывала Славу, на что тот махнул рукой. Дальше все двоилось, троилось, плыло. Сохранилось только отрывками и отдельными кадрами. Помню, что танцевали медляк с Машкой, помню свою голову между сиськами стриптизерши, громкую музыку и яркий свет. Дуц-дуц-дуц-дуц. Местонахождение, дата и время неизвестны. Дуц-дуц-дуц-дуц. Долбаная музыка била по вискам. Ау-ау-ау. Мляя, это не музыка, это мой собственный пульс. Че же так хреново то? Почему, когда молод, то пьешь как конь и при этом утром как огурчик, но ни хрена не ценишь и прожигаешь время впустую? Когда с возрастом поход в клуб уже большое событие, то должен страдать. Почему не наоборот? Так, где я? Уф, в номере. Как я сюда добрался? Не помню. Маша, я аж подскочил на кровати, при этом моя голова отдала такой болью, что потемнело в глазах. «Что с тобой, Леня?» – испуганным голосом спросила Машка, оказавшаяся рядом. «Бля, я ну нахрен так пить?» – рухнул обратно на подушку, закрыв глаза. «Да потерял тебя, испугался». Моей щеки коснулась маленькая и теплая ладонь. Какая-то капля обожгла щеку своим прикосновением. Открыл глаза, у кровати надо мной стояла мелкая и по ее щеке катилась большая такая слеза, и уже не первая. «Маня, ты чего?» – она лишь молча помотала головой. Едва заметно улыбнулась и, шмыгнув носом, отошла в сторону. «Выпей», — сказала она, когда снова появилась в кадре, уже со стаканом. Думала она мне водички или еще чего и сделал хороший глоток, но от того, что было внутри, меня едва не вывернуло. Закашлялся. «Машка, ты меня отравить хочешь?» Это Саркис дал, сказал, что похмелье вмиг проходит. Сказала она с растерянным видом. «Ага». Проходит, вместе с жизнью такая мерзкая дрянь, но раз опытный армянин посоветовал, на вкус это было как сильно вонючая кинза, только сладковатая и с послевкусием резины. Кое-как выпил содержимое кружки и снова рухнул в кровать. Темнота, дивный восток, новая земля, территория под протекторатом ордена, Порто-Франко, 30 число, 10 месяц 29 года, 12.00. Так, я живой, на улице светло и даже солнечно, тихо. Повернулся, увидел Машу в кресле, на меня смотрит. «Маша, который час? 12 уже, блин, надо же машину забрать, уже под окном». «В смысле?» Я пригнала и потупила глазки. «Одна? Нет, меня Катя свозила, жена убила. Когда вы успели познакомиться? Пока ты спал, я в магазин ходила. Надеюсь, ты не против?» «С чего мне быть против? А что вчера было, ты помнишь?» «Конечно, херню творил, ну про коня пел». Она не удержалась и хихикнула. «Пытался, вернее, пытались, вы со Славой, так, ладно, а как домой попали?» «Нас Оксана, девушка Славы, ну, которая в баре, она нас с охранником отправила, который здоровый негр, Том, вот он и привез сюда, что я еще должен знать?» «Да не переживай, все нормально было, хорошо отдохнули, ладно, поверю на слово, ты кушала, немного, тогда сейчас завтракать и надо в магазин к Юсуфу». «Ты поведешь». Хотел встать, и только сейчас понял, что абсолютно голый. Строго посмотрел на Машу, но та лишь покраснела, потупив взгляд. «Ладно, я хоть уверен, что в таком состоянии ни на что такое не способен, как и большинство». Магазин Юсуфа находился недалеко от порта, в первой линии, южнее, чем заканчивался променад. В принципе, удачно, самое начало промзоны, прилегающие к жилым кварталам. Назывался он «Дивный Восток». Внутри представлял собой некое подобие склада с магазином. И было тут всякое, и ковры, и пряности, плетеная мебель, кальяны и турки, казаны и прочая кухонная утварь на полках. Машу, которая доставила меня сюда, почти насильно заставил остаться в машине. В магазине работали продавцы в нарядах, стилизованных под Аладдина из мультика, разве что вместо голого торса под жилеткой были рубашки серого цвета, но по виду не арабы, а скорее турки. Спросил, где мне найти Юсуфа, и меня проводили в самый конец магазина. В стене была неприметная дверь. Постучался и, услышав разрешение, вошел. Небольшая комната с высоким потолком была тускло освещена единственной лампой, хотя на стенах заметил еще светильники. Запах специй и благовоний. Кофейный столик с приборами в правом дальнем углу. Напротив, входа смещенный к левой стене устланный коврами подиум. Тучный мужчина в арабском платье, внешне очень походивший на Джабу из «Звездных войн», сидел на коврах и курил кальян. Лицо оплывшее и маслянистое, с крупным носом. Темные и цепкие глаза в щелочках век. Если честно, то крайне неприятный тип. «Здравствуйте, вы Юсуф?» — спросил по-английски. «Я Юсуф, что тебе надо?» — сказал он медленно и с сильным акцентом. «Блин, как перевести на английский кодовую фразу?» Но уж как смог. «В Багдаде все спокойно?» Юсуф некоторое время смотрел на меня, не отрываясь, фактически достигнув неприличной паузы. «Только падишах недоволен жизнью», — ответил абсолютно без эмоций мой связный. «Впрочем, я все равно не знаю, зачем меня к нему отправили». А он все молчал. «Это шутка такая или что?» «Меня повелитель просил зайти. Сказал, что поможете». Снова долгая пауза. Еще и кальяном успел затянуться. «Саид мне не повелитель. Он там у себя повелитель. Здесь свободная земля», — сказал абсолютно холодным тоном. «Помогать я тебе не должен и не буду. Меня просили передать тебе посылку. Уже несколько дней лежит. Если в понедельник не заберешь, то будешь платить за аренду». «Вот значит, как? Этот товаровед себя тут сам падишахом считает. Ну раз так, то и нечего жеманничать. Он же сам сказал, что тут свобода». Вес и объем посылки: большой грузовик, 20 кубических метров, день хранения 10 экю. «Забирать будешь?» «У этого точно забирать надо. Уж найду какой-нибудь склад с более приятной атмосферой и дешевле». «Габариты какие?» «Примерно половина морского контейнера в длину», — также медленно ответил толстяк. «Я позвоню». «Не надо мне звонить. В зале спросишь любого, они проводят и отдадут. Если тут хранить будешь, то доступ только после оплаты аренды». «Понял тебя. Всего хорошего». Развернулся и вышел. «Лень, ты чего?» — спросила меня Маша, когда я с серым лицом вернулся и сел на пассажирское. «Ничего, ничего хорошего. Мерзкий тип. Не знаю, зачем с ним Саид дела ведет. Короче, нам нужен склад». В машине повисла тишина, которую разорвала Маша. «Слушай, ты вроде хотел Блейд старому Питу показать, а там вокруг много старых помещений. Может, он знает, кто что сдает?» «Манюнька, ты умничка. Дело говоришь». Достал телефон и набрал старика. Тот ответил почти сразу. «Да, кто это?» «Пит, это Лео. Хочу тебе интересный авто на ремонт». «Здорово, пацан. Давай-ка мне через пару часов. Буду». Пит положил трубку, не прощаясь, но я вроде услышал, как он довольно сплюнул. Чтобы как-то занять время, решили доехать до начала променада с южной стороны. Сегодня было жарковато, видимо, погода дарила последние теплые деньки. На пляже отдыхал народ, играли в волейбол, загорали, купались. «Леня, можно я искупаюсь?» «Конечно, но у тебя купальник есть?» «Так вон магазинчик с пляжными принадлежностями». И правда, то, что я принял за ларек с кофе на вынос, оказался маленьким магазинчиком. Внутри просто, но выбор даже приятно удивил. Маша быстро выбрала белый не очень откровенный бикини, прихватила пару пляжных полотенец и теперь рассматривала какую-то бижутерию. Меня тем временем заставило выбирать купальные трусы, но я их не люблю, предпочитаю шорты. «Леня, смотри, какие красивые». Посмотрел, что она там высматривает. «Да вроде обычные безделушки, хотя может и серебро». «Это серебро», — пояснила продавец. «Ручная работа. Талантливые ребята делают. Первая партия на пробу, пока никаких серий, все эксклюзив. Хочу», — с придыханием сказала мелкая и сделала глаза, как у кота из Шрека. Пришлось раскошелиться на подвеску и браслетик на ногу. Правда, очень красивое и необычное плетение цепочек, подвеска в виде фигурки рогача очень тонкой работы. Машка аж пискнула от радости и кинулась мне на шею, чмокнув в щеку. Я опешил от этого порыва, А Маня, сообразив, что произошло, быстро отстранилась и покраснела. Да еще всю эту странную сцену наблюдал продавец. Впрочем, для него только окончание сцены было странным со стороны. Ну и пофиг. Вышли на пляж и расстелил полотенце поближе к воде. Маша все молчала, боясь сказать хоть слово. Все проехали. Маша, иди вон в кабинку, переодевайся, а то ждать до следующего года. Сорвалась, убежала. Я же прикрылся полотенцем и натянул шорты. Не люблю тюлень и отдых. Даже будучи в отпуске, предпочитал прогулки и экскурсии. За границей брал автомобиль в аренду и катался по местным достопримечательностям и магазинам. Даже выходило дешевле, чем платить за скучные экскурсии. Но окунуться в море и проболтаться час-два на пляже в принципе умею. Лучше с пивом, но после вчерашней гулянки об алкоголе думать не мог. Наложница, хотя почти перестал ее так называть про себя, все-таки потащила меня к морю. Хотя тут океан должен быть, вернее залив. Песок плотный, светлый, приятно массирует ноги. Вода не холодная, но освежает. Только идти далеко и все мелко. В итоге просто плюхнулся, где было по пояс, и так сидел. Машка, попискивая, заходила медленно следом за мной, наконец решившись, с визгом окунулась, побарахталась немного и подплыла ко мне. «Леня, а ты почему не плаваешь? Где тут плавать?» И демонстративно встал во весь рост. Машка хихикнула. «Так ты дальше пройди. Пока иду, уже устану и плавать будет лень. Тем более вон там сети кончаются. А водных тварей ты видела в книжке? Ой, а они сюда не заплывут? Так, видишь, народ купается, значит, спокойно. Машинки чинить будем. Новая земля. Территория под протекторатом ордена. Порто-Франко. 30 число. 10 месяц 29 года. 15:30. Потратив время на пляже, вернулись в Арарат, забрал блейд, а Маша поехала следом. Дорога была уже знакомая и не отняла много времени. Решил позвонить, а не стучать в ворота. Да, пацан, уже приехал, давай объезжай забор справа, до конца все. Проехав по указанному маршруту, оказался в тупике также с железными воротами, только эти были откатные. Ворота отъехали в сторону и оказался в небольшом дворике, похожем на тот, в котором жил сам старик. Здесь, как и на основной площадке, стояли автомобили на запчасти, но с некоторыми явно работали. Мой пепелац старик встретил ухмылкой. «Привет, Пит. Принимай в работу. Давай помоем сначала, а то грязный весь». После мойки Пит осматривал авто снаружи, довольно хмыкая и периодически сплевывая. Если честно, то поначалу эта его привычка сильно раздражала, но сейчас я даже научился понимать его настроение по этим плевкам. Вот сейчас явно была заинтересованность и некоторое возбуждение. После мойки и внешнего осмотра загнали на подъемник, где Пит залез в каждую щель. «Интересная конструкция», — выдал он свой вердикт. «Много на нем здесь проехал, точно не скажу, но порядка 5000 километров, разумеется, в милях, чуть больше 30, посчитал за меня старик. «Неплохо, о чем я и говорю, что не всегда тут дыра будет. Ладно, рассказывай, чего хочешь с ним сделать? Нужно полностью обслужить, в подвеске пару резинок поменять, и главное, внешний вид восстановить. Поменять стекла, заварить отверстия от пуль, покрасить, фонари и стекла поменять, еще бронеплиты битые заменить. Давай полегче, пацан, где я тебе это достану? Ну, бронеплиты еще ладно, но стекла, Пит, все есть. И тут как раз казус. Мне бы контейнер пристроить, там стекла как раз есть. Может, тут кто сдает ангар неподалеку?» Старик посмотрел на меня и внимательно прищурился. Потом смачно сплюнул. «Допустим, есть. Сервис старый, даже оборудование кое-какое есть. Всегда мечтал о своем сервисе, а опыт есть, так больше 10 лет работал. Правда, в основном с покраской, по мелочи и ходовую могу, но сейчас не хочу возвращаться к этому, если только для себя, для души». Пит довольно сплюнул. «Во, как и я, поэтому тут сижу, надоело это дерьмо, хотя я уже говорил, а тут что? А тут для души, и таких как ты». Довольно ощерился и снова сплюнул. «Довольно сплюнул. Смотри, Ля, вот как раз бетонный ангар в тупике и есть сервис. Старый, мы там еще машины для самого Чамберса готовили. Потом просто сервис был. Но сейчас далеко от центра и люди сюда не хотят ездить, поэтому новую площадку и сервис я поставил на главной улице. Здесь хотели сносить, но район не престижный, да и проще новые дома на пустой земле ставить. Вот и живем пока». Старика явно понесло в воспоминания и демагогию, чем прежде он не отличался. «Так, Пит, и что ты предлагаешь? Могу сдать тебе в аренду за символическую сумму, а там хоть склад, хоть сервис делай. деловито сплюнул. Насколько символическую, давай пока по 200 IQ в месяц. Если будешь там что-то делать, и выйдешь в плюс, то условия пересмотрим. А если как склад, то меня и так устроит. Сплюнул утвердительно. Пойдем смотреть, если мне не изменяет память, то в более удобных районах промзоны аренда метра выходила около 1,5 IQ в месяц. Тут наверняка не больше 1 IQ. Сколько квадратов помещения, тебе будет где развернуться. В этот раз он сплюнул самодовольно. Пошли. В тупике оказалась небольшая дверь в указанный ангар, пожарный выход, основные ворота выходили на параллельную улицу. Зашли через него в гулкое и темное помещение. Пахло отработанным маслом, плесенью и затхлым воздухом. Старик включил рубильник и загорелись дежурные лампы. А во, да тут не меньше 500 квадратов. Даже просто как ангар сдавать выгодно. 4 подъемника, 2 двухстоечных и пара мощных четырехстоечных. Яма для грузовиков. Есть мощный компрессор и весь воздухопровод целый. Могу дать старый сварочный аппарат, рабочий, крепкий. Верстаки есть. Тут пост для моториста. Верхний ярус подсобка с раздевалкой и кабинетом для начальника. Ну а инструмент и прочее оборудование уже сам, если надо. Пит, а откуда такая щедрость? Старик пошлепал беззубым ртом и задумчиво сплюнул. Смотри, пацан, это помещение стоит впустую уже лет 5, даже больше. Предлагали продать, но за смешные деньги, так как полагали, что сносить будут. Сдавать тоже не получилось, по той же причине. А в итоге стройка пошла в стороны от города, а мы тут на отшибе остались. В общем, меня устроит и точка. Сплюнул Пит. Предложение хорошее, даже уникальное. Но я тут гарантированно на 3 месяца, дальше не знаю. Ну так и оформим на 3 месяца с правом продления. Там сам смотри, если решишь тачки чинить, или еще что, то подскажу что и как. Ударили по рукам, документы для договора Пит подготовит к понедельнику и там созвонимся. Что с моей машиной решаем? Тут у меня парни работают только по будням. Все посчитаем и скажу. Еще запчасти искать надо и посмотреть, что у тебя есть. В общем, мы отложили оценку как минимум до понедельника. Старый Пит ушел к себе, а я позвал Машу осматривать помещение сервиса. Машинки будем чинить? Почти с восторгом спросила она, оказавшись внутри. А ты умеешь? Нет. Но ты же научишь. Ответить не смог из-за смеха. Насмешила, так насмешила. Когда успокоился и вытер проступившие слезы, ответил: «Надо будет, научу». И с довольной таким ответом спутницей пошли все осматривать и исследовать. В целом все было как и писал Пит, разве что за агрегатным цехом обнаружили толстую металлическую дверь. За дверью оказался спуск в подвал, нашел рубильник и загорелось тусклое освещение. Лестница в 2 пролета, потом недлинный коридор заканчивался залой, в которой было несколько заложенных кирпичами ходов. «Леня, зачем тут это?» «Точно не знаю, но судя по бойнице в двери что-то вроде убежища. Тут ядерные войны боятся?» «Нет, конечно. Раньше тут были дикие земли и первые годы банды могли совершать налеты даже на города. Наверное, осталось с тех времен. А зачем ходы заложили?» «Лучше у Пита спросить, он наверняка в курсе. Могу лишь предположить, что это были ходы в капониры по периметру. Какой иначе смысл тут сидеть? Ты такой умный. Да не, просто видел нечто похожее в Севастополе. Ну и читал где-то. Так или иначе мы сделали все запланированное, теперь только понедельника ждать. Вот в понедельник забот навалится. Надо забрать груз у Юсуфа и переместить в сервис. На помещение сервиса составить договор аренды. И наконец-то будет возможность позвонить родным. Ну я надеюсь на это. Возможно, еще что-то подскажет Саид по бронестеклам. Черта. Новая земля. Территория под протекторатом ордена. Порто-Франко. 30 число. 10 месяц 29 года. 18:00. Мы как всегда сидели за дальним столиком Арарата и не спеша обедали. Да, обед у нас сегодня поздний. Все по делам крутились. Саркис пропал на кухне. В выходные тут даже днем много народа. Я сидел спиной к залу напротив Маши, и в какой-то момент она отложила вилку, а сама побледнела. «Маня, что с тобой? Все в порядке?» «Кажется, она меня даже не слышит и никак не реагирует, смотрит куда-то позади меня». Решил обернуться и посмотреть, что она там увидела. «Стой, не оборачивайся, сиди как обычно». И сама наклонилась над тарелкой, лишь изредка бросая взгляд в нужном направлении. «Так что ты там увидела? Потом скажу». Тихим и упавшим голосом сказала Мария. «Что-то тут совсем не так, можешь хотя бы вкратце». Маша посмотрела на меня. «За твоей спиной, в конце зала, чеченец, это он. Не стал расспрашивать ее, что за чеченец. Зная ее историю, уже начал догадываться. У меня начала закипать кровь. Вот так просто за моей спиной сидит человек и спокойно кушает в ресторане. У всех на виду. Человек, который ломает чужие судьбы и отбирает чужие жизни, торгует людьми и никаких угрызений. Хотелось достать пистолет и высадить в него всю обойму. Уверен, если бы Маша сейчас была при оружии, то вполне могла сделать это. Лишь один раз удалось бросить взгляд в ту сторону, когда подошла официантка. Чеченца увидел, но он был не один. Второй сидел спиной ко мне, но точно не чеченец. Прошло более получаса, прежде чем они ушли. Маша к еде так больше и не притронулась. «Теперь рассказывай», — твердо сказал Маше, когда мы вернулись в номер. Машку трясло. Налил ей бурбона, который положил в дорогу Анвар, мы так его и не пили, а сейчас снова пригодился. И снова этим бурбоном Машку в чувство привожу. Стуча зубами о стенки бокала, она послушно опрокинула в себя 50, закашлялась и заплакала. Сел рядом, приобнял, она же уткнулась мне в грудь и рыдала. Прошло минут 15, прежде чем ее стало отпускать. Все еще всхлипывая избитым дыханием, она сказала: «Прости, я пока не готова рассказать тебе все, но это тот человек, у которого была в рабстве. Это он во всем виноват. Это он растоптал и унизил меня. Это он меня продал в халифат». И снова разрыдалась, да так горько и с такой болью, что у меня самого невольно потекли слезы. «Убью, все сделаю, чтобы уничтожить эту мразь. Тем более, все, кто знают историю Маши, говорили мне об этом, даже милая Наталья Васильевна из разведки ПРА». Прошло еще не меньше получаса, прежде чем Маша, тихонько вздрагивая, обмякла и уснула. Еще бы, такой стресс. Наверняка все заново пережила. «Саркис, а у тебя в ресторане камеры настоящие или муляж?» Выловил я армянина около барной стойки ресторана, у которой не было посторонних. Как только Машка уснула, я сразу пошел в Арарат. «Рабочие, а что случилось?» Озадаченно спросил ресторатор. «Тут такое дело. А можно запись посмотреть?» «Можно. Но зачем тебе?» Я не стал секретничать. Тут был человек. Он работорговец и рабовладелец. Мне бы посмотреть, с кем он был, и может еще что увижу. «Леня, это очень серьезное обвинение. Тебе лучше с этим в полицию обратиться». «Саркис, Маша его узнала. Она у него в рабстве была. А если он тут свободно ходит, то и у полиции на него ничего нет. Ее слово против его. Понимаешь?» Саркис задумался. «Хорошо, дам тебе запись. Подожди минут 10, сейчас распоряжение дам и пойдем». Саркис проводил меня за стойку, и через продуктовый склад мы прошли в его кабинет. «Тебе какая камера нужна?» — спросил он, сев за компьютер. Немного разобравшись, определил нужную. «Вот это, 8-я, примерно на 2 часа назад». Постепенно перематывая, нашли нужный момент, но с этого ракурса был неудачный угол. Сидели и общались двое мужчин, но лица не видно и далеко. «Подожди», — сказал Саркис, — «сейчас найдем момент, когда они пойдут, и посмотрим с камеры над входом, там будет видно лица». Еще через пару минут он нашел нужный момент, и теперь я мог разглядеть лицо Бородатого. Вообще никаких особых примет, очень стереотипный персонаж. А вот второй, да это же Джадсон. Джадсон разговаривал с работорговцем. «А очень интересно. Саркис, мы можем это сохранить?» «Да, без проблем. Я сейчас сохраню, потом тебе скину». «Видел его раньше?» «Не припомню». «Возможно. Вот второго с ним точно видел, иногда заезжает, обычно по выходным, по субботам. Не так чтобы часто, но видел. Давай еще камеру снаружи посмотрим, там наверняка что еще видно». На третьей камере была парковка. Вышли. Еще о чем-то поговорили, после чего бородач сел в УАЗ «Патриот», но не обычный, а пикап и в камуфляжной расцветке. Причем камуфляж был тропический, под джунгли. Уехал. Джадсон дождался, когда он уедет, и сел в Defender 110, тот самый, на котором нас возили на базе. Приметный номер БНА 002 я запомнил еще в тот раз. «Саркис, сохрани это тоже». «Хорошо, что ты собираешься с этим делать?» — строго спросил армянин. «Пока ничего, просто собираю информацию». «Не переживай, Саркис, никакого беспредела творить не собираюсь. Надеюсь, Леня, надеюсь. Береги себя, пожалуйста. Не надо эмоций. И все же рекомендую обратиться в полицию. Записи на почту скинуть?» «Нет, лучше лично в руки». «Еще вопрос, где тут живут чеченцы?» «Да их тут нет, считай. Был инцидент неприятный с ними, так, что вся полиция города на ушах стояла. В прошлом мокром сезоне не успели отправить, так они тут куролесить начали. теперь сразу стараются переправить. А вообще арабы, да и мусульмане в целом, больше в турецком квартале отираются. Это на окраине между северно-западной промзоной и веселым кварталом, несколько домов, западнее стадиона. Клуб еще у турок есть, не самый плохой, кстати, но контингент специфический. Спасибо, Саркис, извини, что от дел отвлекаю. Да тут тоже дело не последнее, но еще раз прошу, не наделай глупостей. Когда вернулся в дом, Маша еще спала. Ну и пусть спит, сон лечит. Что имеем сейчас? Джадсон как-то связан с работорговцем, но до Орденского у меня точно руки коротки. Чечен, вот за ним можно проследить, хотя бы попробовать. Где обитает и чем занимается? Дел у меня все равно пока нет. Машина у него специфическая, нет, сами УАЗы, даже и пикапы тут встречаются, но камуфляж. Что мне нужно? Надо еще один авто, но совсем неприметный. Снова к Питу? Наверное, не стоит, лучше просто со стоянки взять. Легковую, тут по городу много кто на старых япошках ездит, даже и праворульную, только чтобы в глаза не бросалось и состояние лишь бы ездило. Или к профи обратиться. Видел тут рекламу частного детективного и охранного агентства, странное сочетание, конечно, детективы, охранники, нет, пожалуй, что я им скажу, и вообще, как они тут с полицией взаимодействуют. Точно нет, может потом. Решено, чтобы сократить время поиска, полез в сетинет смотреть объявления. Минут 15 нашел пятидверный хэтчбэк Suzuki Swift 94 года всего за 300 IQ. Обещают в рабочем состоянии, на акпе всего литр объема двигателя. Но нам шашечки или ехать? Продавался он на площадке, что у северо-западного КПП, и завтра они работают до обеда. Надо посмотреть. Маша зашевелилась, встала, серая, полностью выжатая и опустошенная. Никогда не видел ее в таком состоянии. Совсем юная девчонка в момент повзрослела, скорее даже постарела. Потухший взгляд и полное безразличие к тому, что вокруг. Почти привидение. Боже, что они с ней сделали? Присел рядом на кровать. Мария сначала не реагировала, но через некоторое время уткнулась головой в мое плечо. «Ленечка, я так устала. Как мне теперь жить с этим?» — сказала она совершенно отрешенным голосом. «Долго и счастливо, Машенька, долго и счастливо, и никак иначе. Думаешь, у меня получится? Предлагаешь опустить лапки и сдаться? Я уже сдалась, еще тогда, но у тебя появился шанс выбрать другой путь. Да, только ради чего теперь мне бороться? Ради себя, за свое счастье и место под солнцем. Не вижу пока я ни счастья, ни солнца, а все, что было у меня, ничего и никого не осталось. А я...» — Маша очень долго молчала, думала. «Я не трогал ее, нужно было, чтобы она сама нашла в себе силы. Ты есть, ты боролся и переживал за меня, не бросил. Ради тебя я готова бороться за жизнь». Она впервые в жизни посмотрела мне прямо в глаза, своими такими большими и карими глазами, и сейчас в них горел огонь. Я заказал из ресторана еды и напитков, не хотелось никуда идти. Мы просто молча провели весь этот такой длинный вечер, не чокаясь, пили чистые виски. От порыва ветра захлопнулось открытое окно, отчего Маша вздрогнула. По подоконнику ударили крупные капли дождя, а через 10 минут не было слышно ничего, кроме шума ливня. Ливень, вода, вода, которая смывала прошлое, и это была черта, черта, которая четко обозначила жизнь над и после. Только сейчас я осознал, что все, что было прежде, оказалось лишь прелюдией к началу новой жизни. Впереди было много дел, задач и целей, целей, которые нужно достигнуть, не имея права на ошибку. Судьба, несмотря на всю жестокость, дала мне второй шанс, и просирать этот шанс нельзя. Будь проклят этот мир, но я выжму из него все. Опрокинул стакан с крепким алкоголем и, прижав к себе Машку, закрыл глаза. Мы еще поборемся.